Интенсивность слайда. Так, пока душа где-то пропадает, попробую вызвать эту, ее кочевряжечку. Где же она прячет свою варежку? Ага, нашел. Черт, забыл заклинание, как же там? Вроде бы так. Кочевряжечка, выползай, все желания осуществляй, будь послушною креветкой, угощу тебя котлеткой. Что-то она не хочет показываться. Эй, кочевряжечка, а у меня есть изумительные котлетки, только что со сковородки. Здравствуйте, приветики, вкусные котлетики. Ух, сам все съем. Ну, вылезай же, а то я сейчас твою варежку, да на сковородку. Ты чего орешь? Как хорошо, что ты вернулась. Эта твоя злобная кочевряжечка укусила меня за палец, заразища такая. А, так вот что скрывалось за твоим любопытством. Что ты ей сказал? Да я хотел ей котлетку дать. Идиот! Она вегетарианка! Я же тебе говорила, что конфеты любит. А заклинание произнес? Ну да, вот. Кочевряжечка, выползай, все приказы исполняй, будь послушной пипеткой, угощу тебя котлеткой. Или нет, кажется, я что-то напутал. Вот именно, и по делам тебе. Чертова куколица, это твоя кочевряжечка. Пусть себе сидит, сопит в своей варежке. Все мои желания и без нее исполнятся. Дай-то бог нашему теляти волка поймать. Посмотрим. Вот напущу на твою кочевряжечку своего крокозябля. Тогда посмотрим. А моя кочевряжечка твоего крокозябля? Погоди ты, сновидение началось. Максим. В отношении целевого слайда рекомендуется регулярно прокручивать его в сознании. Как это сочетается с древними магическими рекомендациями в отношении мысли формы, что ее надо создать, отпустить в пространство и больше к ней не возвращаться, дабы мысли форма реализовалась. Говорят всякие древние маги, ее нельзя затирать, чтобы не мешать воплощению. Окей. Никаких противоречий нет. Гвоздь можно забивать частыми легкими постукиваниями, а можно одним сильным ударом. Трансерфинг – это настойчивый легкий удар в одну точку. Долго, зато по силам каждому. И гарантирован результат. Можно, конечно, использовать второй способ. Но у современного среднестатистического человека кишка для этого тонка. То есть энергии не хватит. Все теории системы говорят, в принципе, об одном и том же, но в деталях часто просто противоречат друг другу. Одни говорят, снижайте важность цели, другие говорят, доведите свое желание цели до фанатизма. Одни говорят, отпусти желание, другие говорят, держи его в голове и так далее. Миллион примеров. Похоже, что все эти вещи вообще никакого значения не имеют, потому что если ты поверишь в какую-то одну систему, на самом деле поверишь, то она и будет для тебя работать, а для другого не будет. Выбери ту, что тебе по кайфу, и верь в нее. В трансерфинге тебя призывают снизить важность цели, отключиться от маятников и относиться к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Но ты же сам видишь, что существуют миллионы людей, которые своего достигли, делая все ровно наоборот. Значит, эти постулаты, как минимум, не являются необходимыми для достижения цели. Значит, можно и вообще наоборот, или просто по-другому. Если не видишь, то просто посмотри вокруг. Важность на максимуме, как внутренняя, так и внешняя. Все в маятниках с окружающими обращаются, как в голову взбредет, и при этом в шоколаде, и никаких откатов, наказаний и прочей ерунды. Просто они себе голову не забивали всем этим, а создавали свою реальность, исходя из той системы, которую исповедуют по жизни. Так что все пофигу в этом смысле. Так как же все-таки надо сделать заказ и отпустить его, то есть больше к нему в мыслях не возвращаться, или крутить целевой слайд постоянно? Мыслеформа, запущенная в пространство единожды, реализуется лишь в том случае, если она была сформирована в единстве души и разума. Тогда действительно создается четкий образ, который дуальное зеркало отражает в реальности. Однако так бывает очень редко. Как правило, либо душа не желает, либо разум сомневается, а то и боится. Поэтому необходимо целевой слайд держать в голове постоянно. Крутить его как в фоновом режиме, то и дело напоминая себе о цели, так и в явном виде, ежедневно выделяя для этого специальное время. А что вы скажете о том, что якобы говорили маги о затирании мысли формы? Здесь имеется в виду то, что если человек занимается визуализацией механически, не вкладывая в это занятие душу, тогда слайд теряет свою силу. Например, когда вы произносите словесные формулы, аффирмации, автоматически, не задумываясь над смыслом слов, вы напрасно тратите время. Слова без чувств не имеют никакого веса. Это просто бесполезное сотрясение воздуха. Слайды и аффирмации работают только при соответствующих ощущениях. Лучше один раз почувствовать, чем тысячу раз произнести. Поэтому, когда крутите целевой слайд, не смотрите на него со стороны, как в кино, а присутствуйте внутри, виртуально. Старайтесь почувствовать, ощутить эту виртуальную реальность, которая создается у вас в мыслях. Притворитесь, как будто все происходит на самом деле. Представляйте себе все новые детали. Вот тогда слайд не будет затираться. Одно только предостережение. Не превращайте работу со слайдом в обременительную обязанность. Просто доставьте себе удовольствие картиной, где желанная цель уже достигнута. И, конечно, не усердствуйте чрезмерно, если визуализация получается не очень отчетливо. Делайте все так, как вам удобно, как получается. У каждого это индивидуально. Главное, если вы занимаетесь систематически и с удовольствием, считайте, что цель у вас в кармане.